Качество – вообще сложная категория, которая обязательно требует разъяснений, и далеко не всякая компания может внятно рассказать потребителю, в чем же конкретно проявляется это самое качество. Давайте посмотрим один пример, чтобы разобраться, как восприятие качества зависит от устоявшихся стереотипов. Недавно мне пришлось столкнуться с тем, что знак «московское качество», внедренный Московской торгово-промышленной палатой, понятен и нравится главным образом тем, кто его получает. Наверняка люди, которые его придумали, включая сотрудников аппарата правительства Москвы, надеялись, что все немедленно бросятся бороться за этот знак. Но ведь подобный знак требует внятного и понятного подтверждения, хотя бы на уровне каких-либо уважаемых столпов качества, которые должны входить в комиссии. Тогда подобный знак может стать признаком или, по крайней мере, аргументом положительного дифференцирования. Не знаю, насколько серьезна и фундаментальна экспертиза, необходимая для получения этого знака, но это и не имеет значения до тех пор, пока москвичи и гости столицы не разобрались. Московское качество – это знак того, что товар хороший, или наоборот, это знак того, что товар лучше не брать. В самом деле, если Москва – столица и вообще символ России, то чем словосочетание «московское качество» лучше, чем «российское качество»? Положа руку на сердце, вы, уважаемый читатель, хотите купить товар российского качества? Нет, вам подавай европейское, а еще лучше конкретно немецкое или финское, например. А уж о японском качестве и говорить нечего. Лучше бы позвали японцев и следили, чтобы те не устроили себе публичные харакири после того, как из них обманом выманили сертификат, продемонстрировав какой-нибудь показушный предмет ручной сборки да бутафорское стерильное производство где-нибудь в павильоне Мосфильма. Вот так мы автоматически вышли на один из девяти основных способов дифференцирования, связанный с наследием и традициями, описанный в главе 13. Авторы обращают внимание на то, что географическое происхождение является важнейшим фактором восприятия качества продукции, и иногда это качество без всяких условий воспринимается как высокое. Уже упоминавшееся японское качество – описывает в глазах потребителя высочайший уровень. Однако важна все же и категория товара. С чем ассоциируется Япония? В первую очередь с электроникой и автомобилями. Японское качество в отношении продуктов питания не так высоко в нашем понимании, а в одежде и обуви вообще может не оказать на потребителя никакого положительного воздействия. Для иллюстрации силы географии авторы приводят список стран по ассоциациям с товарами. Этот список вполне соответствует и нашим представлениям. Мы уже посмотрели пример с Японией. По восприятию россиянина, слово «американский» может добавить ценности компьютеру, но если речь идет об автомобиле, то «американский» в лучшем случае ничего не добавляет, а может даже снизить восприятие качества данного товара. Несколько обидными могут показаться ассоциации с Россией. Только водка и икра. Но не забывайте о том, что данный список – это взгляд иностранцев. Если они наши товары так воспринимают, то такие они и есть. Да и мы сами воспринимаем словосочетание «российское качество» как синоним низкого качества вообще. Отсутствие технологической дисциплины, другими словами, лень и процветание халтуры, сводит на нет все возможные технические достижения и не позволяет поставить их на поток. Мы можем одну ракету запустить в космос, но вторая ракета может оказаться куском металлолома. Люди часто говорят, что как только товар всемирно уважаемого бренда начинает выпускаться в России, его качество снижается. Это касается не только сигарет, пива, моющих средств. Продавцы магазинов, торгующих красками, говорят, что как только краска одного из известных брендов шведского концерна Arzo Nobel стала производиться в России, ее качество резко снизилось. А вот их соседи, финны, решили не ставить под удар свой известный и широко рекламируемый бренд Tikkurila и везут его из Финляндии и, возможно, из других стран, а для производства в России – они создали другой бренд – Tikkolor. Работающая много лет в России французская компания Dualest, создавая бренд Alpa специально для России, изучила внимательно наши возможности и все же решила поначалу выпускать эту краску на заводе в Бельгии. Показательно, что Россия является единственной страной в мире, где все рестораны «Макдональдс» не являются частными предприятиями, работающими на условиях франчайзинга, как везде, а принадлежат корпорации «Макдональдс». Справедливости ради скажем, что можно все же при соответствующем присмотре из штаб-квартиры добиться от россиян работы по заданным стандартам, что показывают, например, «Данон», «Марс», «Коук», «Пепси» и некоторые, далеко не все, пивные бренды. Более того, многие любители пива, побывавшие в Турции, утверждают, что российский «Эфес» значительно лучше турецкого оригинала. Это удается и некоторым зарубежным автопроизводителям, правда, тоже не всем. Многие, вероятно, помнят мытарство Renault с АЗЛК и закончившиеся ничем попытки General Motors наладить выпуск в России своего Chevrolet Blazer. На сегодняшний день метания GM от завода к заводу завершились совместным производством гибрида Chevy Niva на ВАЗе. Вместе с тем, например, калининградский завод «Автотор» получил от компании BMW сертификат как лучшее производство автомобилей BMW за пределами Германии.